Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 377. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Книга пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. Наш Господь Иисус Христос умер не напрасно. Смерть Его была жертвенной смертью. Он умер как наш заместитель, потому что смерть Его была наказанием за наши грехи. А так как эту замену Бог принял, то Он и спас тех, за которых Иисус положил жизнь свою в жертву умилостивления. Через смерть Он уподобился пшеничному зерну, которое приносит много плода. От Него же теперь и приходит непрерывное потомство. Он – вечный Отец. Он теперь может сказать: «Вот я и дети, которых Ты дал мне». Человек почитается в своих сыновьях, и у Иисуса имеется свой колчан из сыновей, в котором они, что стрелы в руке сильного. Человек представляется в своих детях, а Христос – в христианах. Жизнь человека продолжается в его потомках, так и жизнь Иисуса на земле продолжается в верующих. Иисус живет, потому что Он видит свое наследие. Он постоянно обращает свои очи к нам. Он рад нам. Он видит в нас плоды своего труда. Будем радоваться, что наш Господь постоянно радуется, глядя на результат своей тяжелой жертвы, и что Он никогда не перестанет отвращать очей своих от жатвы, приготовленной Его смертью. Эти очи, которые некогда плакали от нас, смотрят на нас с благоволением. Да, Он смотрит на тех, что взирают на Него. Теперь взоры наши встречаются. Какая же это радость!